И возгремит Господь гласом славы своей, и среди ночи песня придет. Зайди со свирелью на гору Его, и славу Его там найдешь. Всемогущий Бог Израиля, всемогущий Бог Израиля, всемогущий Бог Израиля, всемогущий Бог, всемогущий Бог Израиля, он всемогущий Бог, всемогущий Бог Израиля, голос неземной всюду предо мной. Аллилуйя!